В замкнутом пространстве лифта, спускаясь на первый этаж, Пулектов отразился сразу в четырех зеркалах и чувствовал себя так, словно за ним подглядывали. Поворачивался направо, налево, озирался назад и везде видел одно – свое лицо и тревожно бегающие глаза. Глядеть на самого себя не хотелось. Когда лифт замер и дверцы разъехались, Пулектов выскочил, будто за ним гнались. Машина Бергова стояла у ступенек муниципалитета, а впереди нее и позади белели два микроавтобуса с красными крестами на лобовых стеклах. Сам Бергов прохаживался по тротуару, не оберегаясь от ветра, и сигарета в его пальцах царила искрами. Пулектов дождался, когда он докурит, открыл перед ним дверцу и сам нырнул следом в теплое, уютное нутро машины. Он не знал, куда они и зачем едут, но не расспрашивал. Привык, что Бергов заранее ничего не объясняет и не рассказывает. Ветер к утру стихал. Его порывы и визги теряли силу. Он съеживался и нехотя уползал из города, успевая напоследок передернуть с места на место мусор, погреметь бросовой железиной и пошлепать на тумбе наполовину оторванной афишей. В иных местах поблескивали на тротуарах битые стекла, валялись сучья, и неровные сломы их белели обнаженной древесной плотью. Город медленно, словно с похмелья, приходил в себя. Яснее виделись в наступающем свете очертания домов. Проступала даль улицы. И мелькали по ее краям оранжевые робы твердозаданцев, торопившихся на сборные пункты, где ждали их автобусы, чтобы доставить к проходным за 15 минут до начала смены. Зашевелился и торговый район. Служащие приводили в порядок витрины, грузовики подвозили со складов товары, открывались двери магазинов. И вот уже кто-то включил, пробуя аппаратуру, громкую музыку. Она послышалась даже здесь, в машине, и отступила, когда завернули за угол, выбираясь на одну из улиц, которая вела на городскую окраину. Внешне ничего не напоминало о вспышке. Микроавтобусы и фургоны исчезли, в подъездах не мелькали белые халаты санитаров, но что-то незримое пронеслось по городу, и он изменился. Дух подчиненности и послушания чувствовался ощутимей. Им, кажется, напоен был даже серый воздух. Молча и прямо возвышался на сиденье Бергов. Пулектов поглядывал сзади на аккуратно причесанный затылок, на кончик тонкой нитки пробора, на длинную, тщательно подбритую шею и ждал разговора. Но время разговора еще не подошло. Машина следом за микроавтобусом вывернула на самую окраину и завиляла в узком переулке. Проехали переулок, выкатились, вздыбив капот, на кольцевую дорогу. Махнули по ней километра два, а дальше поползли, пробиваясь в снежной каше по лесной дороге. Деревья на обочинах что-то смутно напоминали Пулектову, но что, он никак не мог уяснить и неосознанно тревожился. Микроавтобус нырнул в глубокий лог, выкарабкался оттуда, сразу же замигал, показывая левый поворот. Пулектов вспомнил. Лог и сразу налево. Ехали, теперь это было ясно, на заброшенное городское кладбище самым коротким путем. «Неизлечимых болезней нет», не оборачиваясь, заговорил Бергов. есть неизлечимые люди. Нам дорог каждый человек. И за каждого мы боремся до последнего. Используем все средства лечения, даже самые радикальные. Не наша вина, если человек не может выздороветь. Старое кладбище было накрыто просевшим снегом. На толстом насте чернела сажа, а над ней торчали в беспорядке кресты, давно облупленные и потрескавшиеся памятники, похильнувшиеся пирамидки с гнутыми жестяными звездочками и рядом с ними, упорно высовывая из снега макушки, буйно поднималась молодая щетина осинника. Вровень с ней серели сухие ветки бурьяна. Ни единого следа не отпечатывалось на снегу, и о жизни, о том, что она еще есть, напоминал лишь птичий помет, там и сям маячивший на памятниках оплывшими пятнами. «Еще должна быть сосна», — вспомнил Полуэктов, и скоро увидел сосну с раздвоенным, изогнутым стволом. К ней вела узкая, прочищенная дорога. И в конце дороги стоял трактор, уткнув нож, нагребенный им снежный вал. Возле трактора остановился микроавтобус. Замерла машина Бергова. Через стекло боковой дверцы Полуэктов хорошо видел сосну, срытую вокруг ее до черной земли снег. А дальше криво стоящую пирамидку с обломанным и загнутым на сторону железным штырем. На штыре, как помнилось Полуэктову, раньше крепился небольшой крест. И там, под крестом, выкрашенным серебрянкой, была могила отца. Но почему была? Она есть! Полуэктов взялся за ручку дверцы, но Бергов его остановил. «Пока не надо». Из трактора выскочил санитар в белой фуфайке и подбежал к машине, разматывая за собой длинную серебристую нитку. Она выскальзывала и тянулась из алюминиевого ящика, который санитар держал на отлете левой рукой. Бергов опустил стекло, принял из рук запыхавшегося санитара ящик и, не оборачиваясь, передал его Полуэктову. Спокойно сказал: «Крайний способ лечения. Иного нет. Требуется нажать на кнопку». Полуэктов перенял легонький белый ящик, похожий на футляр от электробритвы. Увидел на нем жирную красную кнопку. Руки задрожали, серебристая нитка задергалась и заилозила по высокой шее Бергова. Тот отклонился и, по-прежнему не оборачиваясь, еще раз сказал: «Иного нет. Иного просто не дано». Дворик, одуванчики, мягкая трава под голыми коленками. Большие сильные руки. Крест из тонких полосок железа, грубо схваченных сваркой, мерцающая на нем краска. Штырь, обломленный и согнутый в сторону. Макушка кривой пирамидки, торчащая из снега, осыпанного сажей. Перрон вокзала, мать, плюющая на землю, отец, стоящий здесь же, кричащий, что это его земля. Мать, кричащая в ответ, что пусть он этой землей подавится. Алюминиевый ящик в руках и красная кнопка на нем. И прямая шея Бергова, который упорно не хотел оборачиваться. Невидимые силы рвали Полуэктова, раздирали его, живого, на две половины. Он колотился в ознобе. Руки встряхивались, и в ящике нежно позванивало. Так позванивали в детстве, в весеннее утро, ледяные сосульки. Плоектов опустил ящик на колени, желая хоть минуту передохнуть, подумать. Но тот не выдержал Бергов и обернулся. Плоектов, чтобы не видеть его лица, наклонился, и в эту секунду невидимая сила, та, которая имела больший напор, подняла руку, отдельно вытолкнула указательный палец и ткнула им в красную кнопку, глубоко утапливая ее. Кнопка щелкнула, и следом за щелчком рванул взрыв. Разодранное солнце вылетело из мерзлой земли. Блеснуло, озаряя кладбище, и следом за ним, подпирая его, лохмато вздыбилось черное облако. Оно несло с собой земляные куски, изогнутые, покореженные листья пирамидки, бренные человечьи останки и сосну, до конца рассеченную надвое, до самого корня, поднималась, готовясь догнать, заглотнуть в себя солнце. Не успела. Солнце оттолкнулось искрящимся светом, вывернулось и отвесно ушло вверх, оставляя после себя режущее в глазах сияние. Пронзило низкий полог, прожгло в нем голубой круг и вознеслось в запредельную высь. Лохматое облако долго опадало в воронку, роняя все, что оно вырвало с собой из земли. И нет на свете пирамидки и обломленного штыря. Нет в памяти креста из тонких полосок железа. А мягкую траву, белоголовые одуванчики и весь глухой дворик возле деревянного дома засыпало мерзлыми и дымящимися комьями, поверх которых неслышно легли пепел и сажа. Но не только дворик они засыпали. Отныне Плоектов не помнил сильных рук, которые подбрасывали его вверх. Не помнил он и других рук, подающих ему чашечку с кофе. Откинул ящик в сторону, толкнул плечом в дверь и выскочил из машины. Воронка таяла, источая душный, щекочущий ноздри запах. Дымился обломок сосны, а под ним, вдавленная в землю, торчала серая лучевая кость. Дрогнула под ногами земная твердь и пошла в сторону, словно после второго неслышного взрыва. Плоектов качнулся, раздернул в пустоте руки, боясь упасть. А с левой стороны, прямо в ухо, закатился кто-то визгливым хохотом.